Часть третья. Добро с кулаками. Ретроспектива. Перебежчик. 23 августа 2019 года. Украина. Киев. Улица Владимирская, 33. Полдень. «Что вы хотите нам предложить?» — спросил русоволосый широкоплечий мужчина с неприметным лицом в костюме клерка, сидевший за столом напротив Андрея Беленко, бывшего старшего лейтенанта ФСБ РФ, предателя и перебежчика. В кабинете с высоким потолком и единственным окном были только стол, пара стульев и сейф в углу, на котором стоял горшок с полуметровым растением с округлыми толстыми листьями. Неприметный человек, ведший допрос Беленко, а это был именно допрос, смотрел внимательно на допрашиваемого каждый раз, когда задавал очередной вопрос, и когда Беленко ему отвечал. В паузах человек опускал глаза на экран стоявшего перед ним ноутбука и читал там то ли следующий вопрос, который ему подсказывал кто-то, кто наблюдал сейчас онлайн за ходом допроса где-нибудь в соседнем кабинете, а может и в другом городе, или даже в другой стране, то ли изучал личное дело Беленко, которое, как стало ясно Беленко из характера задаваемых ему вопросов, у СБУ имелось. Беленко ответил прямо: «Доступ к периметру». «О какого рода доступе вы говорите?» — уточнил мужчина. Казалось, ответ Беленко его нисколько не удивил. «О прямом, физическом, другого к периметру быть не может». «А зачем нам периметр?» — последовал вопрос. Неприметный человек, казалось, получал удовольствие от допроса. Ему нравилось задавать Беленко вопросы, которые либо задевали его лично, либо ставили в глупые, как должно было казаться человеку или тому, кто наблюдал, положение. «Вам, может, и не надо», — медленно произнес Беленко, глядя в неприметное лицо напротив. «А вашим друзьям за океаном коды запуска, которые хранятся в базе данных периметра, точно пригодятся». Неприметный человек не отреагировал на наглость перебежчика. «Что вы хотите взамен?» — равнодушно спросил человек. «Взамен кодов? А разве мы не о кодах говорим?» Беленко выдержал паузу, продолжая смотреть на человека в костюме клерка. «Есть еще кое-что. Небольшой бонус. Говорите, Андрей Владимирович, не тяните. И помните, мы можем выдать вас России в любой момент». Уголки губ на неприметном лице добродушно поползли вверх. $60 миллионов. Неприметный человек едва заметно приподнял бровь, опустил глаза на экран ноутбука, что-то там прочел и снова посмотрел на Беленко выжидательно. $60 миллионов США, — повторил предатель и перебежчик Андрей Беленко. «Именно столько я хочу получить за 6 термоядерных тактических боеприпасов. Мощность каждого боеприпаса — 300 килотонн. По 10 миллионов за каждый боеприпас. Доступ к кодам периметра — мой жест доброй воли, который, я на это надеюсь, ваши друзья оценят по достоинству». «По достоинству — это грин-карт». В кабинете на минуту повисло молчание, во время которого молчавшие внимательно изучали друг друга. Наконец неприметный человек произнес: «Почему вы пришли сюда, а не на Сикорского-4? «Потому что я прошу политического убежища в Украине, а не в США», — ответил Беленко. «А зачем вам гражданство США?» «Два гражданства лучше одного». «Хм». Неприметный человек посмотрел на Беленко с нескрываемой иронией. «Вы практичный человек, Андрей Владимирович». Он откинулся на спинку стула. «Скажите, а где сейчас боеприпасы, которые вы предлагаете у вас купить?» «В России», — спокойно ответил Беленко. «В шахте, в головной части межконтинентальной баллистической ракеты».